Глава 13. Как мне не нравятся эти его манипуляции с доверием. Но я все же отвечаю. Рассказывай, что там еще? Эдик улыбается, садится на стул рядом и берет меня за руку. Я взял еще одну. Тогда же, когда и Надю. Еще один проект? Да, ее зовут Злата. Она тоже с голоса. Они туда вместе с Надей приехали. То есть... Это какая-то подружка Нади, которую ты тоже будешь раскручивать? Да. Значит, Надя в курсе? Уточняю очевидное. Естественно. Они же были там вместе. Я усмехаюсь и качаю головой. Как Эдик любит играть словами. Первое он мне об этом рассказывает. Угу. Ну как же? А сказал, что мне первое говоришь. Отвечаю, сложив руки на груди. Твоя Надя больше меня знает. Не знаю, почему во мне вдруг просыпается эта нелепая ревность, но мне неприятно, что какая-то девка знает больше, чем я, его жена. «Она не моя», — сквозь зубы говорит Эдик. Я вижу, что он сдерживается, чтобы не сорваться и не уйти в ругань. «Ты моя, моя жена и моя любимая женщина, а Надя — только работа. Я помню, ты это уже говорил. Тогда прекрати эту ревность». Все же рявкает на меня. Потом вздыхает и продолжает более сдержанно. «Ты же всегда была уверенной в себе, не сомневалась в моих чувствах. И в нас. Так доверяй мне, как раньше». В этом он прав. Я была уверена в себе, в нем, до поры до времени. Но с тех пор слишком много всего случилось. «Ну и что это за Злата?» Продолжаю расспрашивать я. Она очень классная, но ее готовить дольше надо. Там сложный проект, новое направление. Сейчас для нее как раз будущий хит пишется. Ага. То есть Максим тоже в курсе твоего суперсекретного проекта? Муж закатывает глаза. Он же композитор. Как без него? Песню ведь нужно готовить. Он ничего толком и не знает, только что нужна песня и все. Ясно. «Ава, я знаю этот взгляд». «Какой взгляд?» — с вызовом смотрю на мужа. «Недовольный». «Да мне уж все равно». Отвечаю устало. Закидываю ногу на ногу и начинаю трясти ей в воздухе. Муж тут же кладет руку мне на бедро, которое оголилось из-за того, что халат задрался. Поглаживает меня и говорит. «У меня команда больше 20 человек. Я никому не говорил». Композитору вынуждена, потому что Злате песню готовить надо. Надя изначально была с ней знакома, так что это тоже не в счет. А так, я не соврал. Ты первое незадействованное лицо, кому я рассказал о ней. Мирон не в курсе. А он мой друг. И к чему такая секретность? А зачем трепаться? Раньше времени не нужно рассказывать. Она наш козырь. Там такой голосина... Ее в шоу тупейшим образом слили, даже шанса не дали показать себя. А я заметил. И еще внешность у нее необычная. И история. Она сама с севера приехала. Потом познакомлю вас, она сама расскажет. В общем, у меня на нее большие ставки. Девочка будет все вершины рвать. Супер голос. Рвать все вершины. Когда-то Эдик так обо мне говорил. А сейчас почему-то решил, что выгоднее раскручивать молоденьких девочек. Свежую кровь. Я понимаю, что новая звезда на пике славы светит ярче. Но и слышать от мужа, что ты теперь даже не на вторых ролях, не вдохновляет, мягко говоря. Скорее бы с ней познакомиться, говорю честно. Хоть мне и неприятно, что мужа больше не заботит мой успех, но Эдик меня заинтриговал. Интересно посмотреть, что там за необычная девочка. И послушать, что у нее за голос. Обязательно познакомишься. Думаю, уже скоро. Песня почти готова, так что... Может, через месяц или раньше. Хорошо. Эдик продолжает гладить меня по бедру. Поднимает руку выше, касаясь чувствительной кожи. Поэтому пойми, Ава. Уверенно продолжает он. И скользит пальцами еще выше, уже касаясь ткани трусиков. У меня прилично прибавилось работы. Я буквально разрываюсь между вами, и все, чтобы у нас с тобой была шикарная жизнь. Мне нужна твоя поддержка. Очень нужна. Он начинает массировать пальцами самую чувствительную зону. Во мне борется наслаждение и обида. И я не знаю, что из этого сильнее. Заканчивать очередной вечер ссоры и снова не спать всю ночь из-за душевных терзаний мне не хочется. Тем временем Эдик продолжает наступление. Убирает волосы с моей шеи и касается губами тонкой кожи. У меня моментально твердеют соски. «Так мы договорились», — продолжает гладить меня и смотрит таким взглядом, будто в любую секунду готов сорвать с меня остатки одежды. «Да. Пусть сегодня это будет «да», но я решаю для себя одно. Мне в любом случае нужно выяснить правду, кто и зачем нам мешает, и обоснованы ли обвинения в адрес мужа, которые я получаю. Я должна все это как-то узнать. Ночью мы с Эдиком спим в обнимку, и мне не так паршиво на душе, как это часто бывало в последнее время. А утром я решаю съездить в наш офис. Давно я там не была. Нужно поболтать с людьми, узнать, что интересного происходит. В общем, собрать сплетни. Может, узнаю что-то полезное? Но мои планы меняются. Вместо офиса Эдик предлагает взять перерыв. И пока у меня нет никаких выступлений в ближайшее время, воспользоваться этой возможностью и слетать в Рим. Чтобы я могла посмотреть дом, который он купил, а заодно немного отдохнуть. Я не вижу ни одного повода, чтобы отказаться. Мы проводим в Риме 3 дня. Гуляем по старинным улицам, фотографируемся, ходим по магазинам и просто проводим время в новом доме. Он большой и очень красивый. Но мне как-то тоскливо в его стенах. Я вспоминаю о том, как Эдик скрыл от меня его покупку, и как аноним написал, что это дом для любовницы. Никакой любовницы тут, конечно, нет. Но вдруг была. А сейчас уехала на время, чтобы я о ней ничего не знала. Однако никаких женских вещей я не нахожу. Я уже запуталась. То ли мне хотят внушить, что муж мне изменяет, а на самом деле это не так. То ли он все же это делает, но очень грамотно пудрит мне мозги, чтобы я его не заподозрила. Когда мы возвращаемся из Рима, я все же еду в офис, как и хотела. Секретарша Эдика, Лиля, встречает меня улыбкой. «Аврора, здравствуйте. Вы так давно к нам не заходили. Сделать вам кофе?» «Спасибо, Лиль. Давай». Я сажусь на диванчик в приемной и наблюдаю, как Лиля возится с кофемашиной. «Готово!» Она ставит чашку на столик передо мной и возвращается за свое рабочее место. «Спасибо, Лиль. Я благодарно улыбаюсь ей. Лиля – приятная женщина. Она старше меня. Ей уже ближе к 40, но точно не знаю сколько. Она невысокая, кучерявая, с очень добродушной улыбкой. На ее месте не сидит молодая девица, потому что Лиля – хороший секретарь. Она работает у Эдика много лет. Мы еще знакомы с ним не были, а она и тогда носила ему кофе. Я почему-то уверена, что с Лилией у него ничего нет. Она замужем уже 15 лет. И только 2 года назад вышла из 2-го декрета. Она все время рассказывает про своих детей. Даже я знаю, что у нее старший сын Егор и дочка Анютка. В общем, Лиля у меня вне подозрений. «Смотрите, эта Анютка у меня на кружке по рисованию сделала». Лиля показывает мне фотографию на телефоне. Там рисунок собаки. Довольно детальный для ребенка. Красота какая. Да, юная художница наша. Лиля довольно улыбается. Отпиваю кофе и все же решаюсь спросить. Лиль, ты же Эдика почти каждый день видишь? Ну да. А скажи, он вообще из кабинета не выходит? Наверное, у него тут поток посетителей? Да не сказать, что совсем не выходит. Постоянно то на встречи мотается, то по офису, то к одним, то к другим заглянет. Но к нему тоже приходят. Все его дергают. Эта новенькая Надя прям частенько. Частенько, говоришь? Да, она же новенькая. У нее 1 000 000 вопросов. И долго он с ней в кабинете беседует? Лиля смотрит на меня, задумчиво надув губы. Ну... 30 минут, 1 час, иногда меньше. Иногда они вместе к ней идут с чем-нибудь разобраться. А что? Час. Вот это да. Да за час много чего можно успеть. Да, я переживаю, что он не отдыхает совсем. Говорю непринужденно, стараясь не вызывать подозрений. Не хватало только, чтобы Лиля догадалась, что я вынюхиваю. Еще вот и в офисе его дергают. Он домой такой уставший приходит. Лиля разводит руками. А куда деваться? Работа такая. Я тоже частенько задерживаюсь. Да, понимаю. Я отпиваю кофе и смотрю в окно. Опять это Надя. Я не знаю, есть ли у нее что-то с моим мужем. Но я уже почти уверена, что она неровно к нему дышит. Специально ищет поводы, чтобы с ним поговорить, позвонить, встретиться. Может ли он спать с ней? Возможно. Но я не хочу опускаться до какого-то тотального контроля и следить за каждым шагом мужа. Если он узнает, что я занимаюсь таким, это станет огромной пропастью между нами. Если он правда изменяет, я, конечно, узнаю правду. Но если окажется, что нет, а он миллион раз сказал мне, что нет, то я просто упаду в его глазах ниже плинтуса. Если даже после его слов и уговоров буду следить и подозревать. И все же правду выяснить нужно. Если я буду делать все аккуратно, он не узнает.